буду убрать с соседа. Но тогда гордость твоя останется при тебе нерастоптанная. И куда ты зайдешь с нею? Только до ворот. А дальше никто не пустит с гордостью. И поэтому сегодня вот эти наши трудности и проблемы, которые очень часто переживаем, они очень часто, процентов на 90, связаны с тем, что наше сердце личное не свободно от какого-то греха. Сегодня у бедности мы молимся, просим, Господи, дай. И если бы дать нам еще то, что мы хотим, наверное, не стали бы так молиться, как молимся тогда, когда последнюю копейку отдаем. Правда? Скажите, да кто виноват, что Бог такие условия создает? Наше собственное сердце. Мужья, жены, которые действительно неправду говорят, неприятно слушать. Другие вопросы возникают, которые очень больно берут за душу. И процентов на 90. Они так берут за душу только потому, что мы не на своем месте. И потому Господь не совершает свою работу так, как Он хотел бы сделать. Поэтому вот эта благая вещь, которую мы сегодня читали, она очень важна для нас. Она неприятная. Вот нам приятнее какую благую вещь? Что спасение в крови Христа, то приятно, правда? Что Бог нас любит, это тоже благая вещь. Но если Бог нас любит, это не значит, что он закрыл глаза и не видит, что в нашем сердце делается. Если мы посмотрим в корень нашей проблемы, то самая ценная благая вещь, когда Господь прямо указывает нам на причину наших жизненных ситуаций. На причину, может быть, болезней нашей. На причину, может быть, но я не знаю, что и что окружает сегодня каждого из вас. И это самая ценная вещь. Когда Господь показывает на причину, которая заставляет Его создавать нам ту или другую ситуацию в нашей жизни. И когда ангел пришел, то он сказал, Мария, зачнешь и родишь сына, и нарежешь им Иисус. Ибо он что сделает? Я уже 2 месяца совмещаю. Уже беру, когда Иосифу говорил ангел, потому что он спасет людей своих от грехов их. Израильтяне не хотели расставаться с грехами. Они были готовы расстаться с рабством, они были готовы расстаться с бедностью, они были готовы расстаться с унижением, которое они терпели, как порабощенный народ. Они много что хотели, но они никак не могли расстаться со своим внутренним грехом. А Библия говорит, свободному сердцу хотя бы не расцвела смоковница, помните место Писания? И не стало рогатого скота в стойлах, и там много что написано. Ну и тогда я каким должен быть? А я должен быть спокоен. Должен быть, но я не спокоен. Почему? И здесь идет благая вещь от Господа, а вот потому. И, наверное, для каждого из нас есть свой ответ на это «почему». Поэтому, друзья дорогие, я хотел бы, чтобы сегодня мы поняли причину наших неустройств. И немножко переняли местами наши проблемы. Мы могли сказать Господу сегодня, Господь, наконец, я сегодня еще раз услышал, что многие беды, которые пришли в мою жизнь, которые томят мое сердце, они сокрыты в моем греховном сердце. А ты сказал, что ты Иисус, и ты хочешь спасти людей своих от грехов их. Поэтому мы будем молиться. Я хотел бы сегодня спросить у всех, кто сегодня находится в этом зале, в доме молитвы, если вы еще не можете сказать, что вы свои Богу, когда человек становится своим Богу, когда говорит, Господи, прости мне мои грехи, и я до этого времени служил неизвестно кому, а с сегодняшнего дня я хочу быть твоим. Я хочу заручиться твоей поддержкой. Я хочу сегодня омыться в твоей крови. Я хочу сегодня стать свободным человеком. И только после этого, Когда мы говорим Господу: «Господи, прости мне все мои грехи», мы становимся собственностью Господа, и Он начинает совершать свою работу. Слава Ему и благодарение. Поэтому, друзья мои, еще сегодня в нашем служении есть, давайте мы встанем на ноги, которые еще никогда не каялись. Если вы устали от этой жизни, если вы пытаетесь решить свои проблемы вот таким второстепенным методом, уйти с работы, развестись с женою, оставить мать или еще кого-то, то сегодня Господь говорит: твоей и еще раз моей душе вся причина в тебе, в твоих собственных грехах. Поэтому, пожалуйста, если среди нас есть такие люди, которые сегодня хотели бы склонить колени, покаяться перед Господом, вручить свою жизнь Ему, вы сегодня это можете сделать очень просто, вышедши сюда вот вперед и сказав, что вы с сегодняшнего дня желаете служить Господу. И если в нашем служении есть братья и сестры, которые, может быть, некоторое время уже ходят в собрание, но до сегодняшнего дня грех еще каким-то образом оказывает влияние на сердце, Он дает о себе знать, то сегодня и для вас Господь тот же самый. И Его благая весть заключается в чем? Чтобы спасти вас от ваших грехов. Поэтому, пожалуйста, если есть такие сердца, выйдите вперед. Мы будем за вас молиться. Я не обещаю, что мы что-то сделаем, но то, что Господь по молитве сделает, Он никогда никому не отказывал. Он всегда идет на помощь к нам. Он всегда готов потянуть свою руку. И первое, что Он сделает, Он спасет вас от грехов ваших. А дальше пойдут болезни, а дальше пойдут проблемы, которые будут решать, дальше пойдут другие вопросы. Но в сегодняшний день Господь желает эту работу делать. Он есть тот, в котором написано: Он спасет людей своих от грехов их. Поэтому, пожалуйста, сегодня Бог дал день, сегодня Бог дал вам свободное время. Сегодня слово примирения звучит и направлено к тому, чтобы освободить от грехов, от гордости, от проклятия различного рода, от всего того, что томит души ваши. Потом, пожалуйста, если есть такие сердца, если вам, может быть, трудно это сделать, страх держит, то я хотел бы, чтобы во имя Господа вы это сделали, потому что сегодня можете решить свою проблему. И прежде всего, проблему вашего неуживчивого характера, проблему ваших внутренних расстройств, проблем ваших внутренних переживаний. А уже впоследствии Бог делает второстепенную работу, наводит порядок снаружи. Пожалуйста, если есть такие сердца, выходите сюда вперед, и я знаю, что Господь будет делать с вами свою работу. Пожалуйста, потому что время идет, оно никогда не повторится больше. Сегодня есть день, сегодня есть милость Божия, и сегодня день благовестия. Сегодня Господь, еще раз повторяю, готов освобождать и спасать вас от грехов ваших. Пожалуйста. Великий и дивный Боже, мы благодарим и славим Тебя, что и сегодня в нашем, Господи, общении перед лицом Твоим прозвучала та чудесная весть о Твоем благоволении к человечеству, о Твоей великой любви и о том, Господи, дне, когда однажды на нашу землю вступил предстоящий перед Богом ангел Гавриил, чтобы возвестить о рождении Иисуса Христа. И мы сегодня славим Тебя, дорогой Господь, что Ты решаешь корни наших проблемы. Ты готов, Господи, сегодня очищать нас от всякого греха, уничтожать его, делать нас свободными, чтобы, Господи, впоследствии мы в этой бурной жизни могли свободно и радостно жить перед лицом Твоим, не обращая внимания или не поддаваясь влиянию окружающих нас людей. И вот Ты дал нам право прямого доступа к Тебе во имя Твоей пролитой крови, Твоему чудесному престолу, утверждаться на основании Твоего святого божественного слова, и омывшись Твоей святой крови, в свободе духа, наступая на всякую вражью силу, победной жизнью, шествовать по нашей земле, направляя свои взгляды и путь в эту прекрасную и святую вечность, в этот небесный Иерусалим, который стоит во глубине вселенной и ожидает каждого путника земли, а мы то Твоей святою кровью, Господь. Мы еще раз благодарим Тебя, что голос Твой достиг сердец этих людей, которые сегодня склонились перед лицом Твоим, которые открывают свое сердце навстречу Тебе. Потому что они поняли, что ты хочешь спасти их от их грехов, которые создают много проблем, которые мешают жить в мире, которые мешают прощать и миловать, Господь. И я прошу тебя, каждому из них, кто склонился перед тобой на колени, кто не постеснялся выйти вперед, кто наступил на свою гордыню, прости их, Господь, омой твоей святой крови. Дай им спасение и жизнь вечную. Дай им еще раз почувствовать Твое благоволение, которое обильным потоком через Слово Твое, через Твою действующую благодать, через Дух Святой вливается в их сердца. И в это мгновение прости, Господь, их. Дай им Твою святую милость. Дай им Твое благословение, дай им, Господи, Твою защиту, и пусть радостное сердце, освобожденное, Господи, от всякого бремени греха, пусть их свободная совесть торжествует перед лицом Твоим, как перед Спасителем, как перед начальником жизни, как перед начальником и совершителем веры. Господь, Ты видишь также эти записочки, которые написаны для того, чтобы представить их перед лицо Твое. Ты знаешь и тех наших братьев и сестер, которые их хотели заявить, но так получилось, что, Господи, не стало для этого времени. То я прошу Тебя, ответь на эти нужды. Дай, Господи, Твою святую милость. Выведи еще многих свидетелей, свидетелей того, как Ты отвечаешь, как Ты слышишь, как Ты могуществен и силен. Поэтому, Господь, да совершится над ними Твоя святая воля, Господь. Мы еще раз благодарим Тебя за это богослужение, за слово жизни, за слово примирения, за Дух Святой. И за эту свободу, которую мы имеем для того, чтобы совершать эти богослужения. Так, Господь, благослови нашу церковь, дай Твою святую милость. Умножь, Господи, многократно. Помоги, Господи, так жить, чтобы Дух Твой Святой действовал в полную меру. И пусть Твоя святая любовь в будущее время еще в большей мере возвеличит Твое святое и чудесное имя. А за сегодняшнее служение, за милость Твою, за Твою чудесную благодать, и еще раз прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.